Непрерывно прислушиваясь, Алдонин стоял с испуганным чужим лицом. Фома пожалел его и сунул в руку давно погасшую цигарку. Алдонин взял, почему-то понюхал, бросил на землю и машинально растер подошвой. «Малец дробненький!» Донесся из избы, из-за неплотно прикрытой двери в наступившей тишине, тонкий и ласковый голос бабки Илюты. «Сын!» — догадался Алдонин, бросаясь к двери, к резкой полосе света, льющегося в оставшуюся щель и смутно размывающего тьму в сенях. Но тут же, вспомнив, что его недавно безжалостно выставили из избы и настрого запретили подходить и близко к роженице, подался назад. «Прокофий явился», — добавил он, и, совершенно не зная, что ему еще делать, обнял тестя и крепко прижал его голову к себе. Стиснутый молодыми сильными руками, Фома, заражаясь радостью зятя, в свою очередь обхватил Алдонина, и они, оттаптывая один у другого ноги, тискали друг друга, пока из избы до них не донесся какой-то странный шум, возгласы. Затем опять раздался измученный крик роженицы, уже потише. Затем удивленные возгласы баб, бывших в избе. И скоро бабка Илюта все так же невозмутимо, тихо, но теперь с некоторой даже торжественностью, хорошо слышным и Алдонину, и Фоме голосом, возвестила, что на свет Божий явилась еще одна душа мужского пола. «Двойня!» — растерялся Фома. «Скажу я тебе, Кешка, силен же ты, сукин сын, молодец! Я сам скажу тебе, был ого-го, но тот природа. Вот тебе, папаша, и Алексей!» — не растерялся Алдонин. Но голос его прозвучал уже иначе, с некоторой неуверенностью. «Уважили старших-то родителей, но уважили!» — заволновался Фома, не чувствуя сурово земляного пола в сенях босыми ногами. Он лишь только перебирал ими, словно приплясывал. «Ай да молодцы! Но природа!» Он было опять полез к зятю обниматься, но так и застыл в недоумении с полуоткрытым ртом и лишь медленно стал поворачиваться к дверям в избу. Оттуда доносилось теперь уже несколько испуганно изумленных бабьих ахов, и бабка Илюта, все тем же бесстрастным от старости и обыденности любого события в человеческой жизни голосом, все так же с повышенной торжественностью, возвестила, что пошел третенький младенец, и что Бог Троицу любит да голубит. И Фома, у которого от нового изумления совершенно остановились и округлились глаза, не мог произнести ни слова, лишь оторопело глядел на зятя, тоже растерянно замершего и бессмысленно моргавшего. «Есть, есть!» — радовалась бабка Илюта. «Опять младенчик, опять мужик, святой, крепкий, никак опять к войне, Господи, избави!» Алдонин отчаянно рванулся к двери и распахнул ее. «Туши лампу, старая, скорей!» — гаркнул он перепуганно. «Они на свет лезут!» Его тут же, еще не успевшего толком ничего разобрать, вытолкнули назад в сени. И Алдонин, тяжело дыша, со страхом прислушиваясь к смутному шуму в избе, несколько помедлил, затем, так и не дождавшись ничего нового, да и не решаясь больше ждать, вышел на улицу. За ним смущенно поспешил Фома. Закурили в молчании, опять-таки непрерывно прислушиваясь к тому, что делалось в избе. Фома рассуждал сам с собой, Сначала неуверенно, но все более воодушевляясь, сказать о том, что это даже хорошо, трое мужиков сразу, никакой тебе более заботы.